«Маяк», — грузным голосом протянул Магматар, глядя на замершего перед ним покемона. «Гррррррр», — зарычал не на шутку испугавшийся Чармелеон. «Эти боевитые покемоны всегда рады помериться силой с кем угодно, лишь бы утвердить свое главенство. Но сейчас явно не тот случай. Игнил. Это Игнил», — выпалил не узнавший покемона Майк. Последний раз он видел его еще Магмаром, только-только эволюционировавшим из Магби. «Покажи этому несмышленышу, где его место. Только не перестарайся». «Чаррррр», — оскалился Чармелеон. Стоило гиганту сделать один шаг в его сторону. «Маар», — взревел в ответ Игнил, отчего не только редкие мордочки Пикачу спрятались по норам, но и десятки пиджи, привлеченные такой шумной в последнее время полянкой, поспешили покинуть ветви деревьев, дабы не попасть под раздачу. Чармелеон, получив однозначный ответ, поспешил убраться с поляны куда подальше, но сжавшиеся на его хвосте металлические когти не дали тому сбежать. Почувствовав на своей шкуре жар, исходящих из отверстия посреди удерживающей его лапы, ящер взревел от испуга. Он, огненная саламандра, в будущем настоящий крылатый дракон, никогда еще не испытывал такого страха, вызванного его собственной стихией. С каждой секундой жар становился сильнее, и это при том, что и сам Магматар не стоял на месте, и начал медленно, словно наслаждаясь страхом своей жертвы, подтаскивать к себе ту. Чармелеон упирался всеми конечностями, оставляя на земле следы от своих длинных когтей. Он изворачивался, пытаясь отогнать чудовище огненными плевками, и даже зарядил залп огнемета в его морду, но Игнил отмахивался от всех его атак, словно от укусов мошкары, попросту закрываясь свободной лапой. И не потому, что такая атака могла нанести хоть какой-то вред, способному купаться в жерле вулкана существу, а потому, что ему банально не нравилось ощущать чужое пламя на своей коже. В один миг, истошно рычащий, пытающийся достать до обидчика своими когтистыми лапами, или сомкнуть свои челюсти, заполненные бритвенно-острыми зубами, на его брюхе, оказался поднят над землей, прямо за хвост, словно самая обычная дичь. Маг, Магматар, протянул Игнил, направив вторую лапу прямо в морду висящего вниз головой покемона. Чармелеон замер. Все его инстинкты кричали о том, что он уже покойник. Весь боевой нрав остался где-то там, позади, и все, о чем сейчас мог думать ящер, о наливающейся багрянцем дыре, от которой он не мог отвести взгляда. Этот красный свет, красный, цвет смерти. Может хватит? Спросил неуверенно Майк. Может и хватит. Как думаешь? «Тебе хватит», — обратился к Алекс к словно окаменевшему покемону. Тот не ответил. Чармелеон не двигался, не моргал и, кажется, даже не дышал. «Да, определенно хватит». Услышав последнюю фразу, Игнил разжал хвост своего огненного собрата, и тот рухнул на земь. Ящер не пытался встать, не пытался вновь пойти в атаку, не издавал ни звука. Лишь молча смотрел в голубое небо, видневшееся из-за зеленых деревьев, пока не почувствовал теплую руку, поглаживающую гребень на его макушке. Лицо его тренера заградило небосвод, и покемон осознал, что весь этот ужас кончился. Он все же выжил, хотя секунду назад был уверен в обратном. Буквально подпрыгнув с земли, он сбил блондина с ног, а после навалился на него сверху, принявшись вжиматься свою морду в его и без того грязную толстовку, такого прекрасного синего оттенка. Синий. Цвет спасения. Да, кажется, все же немного перестарались, озвучил витавшую в воздухе общую мысль Алекс. «Май», — кивнула сидящая на столе Пенни, что вместе с Пичу поедала остатки фруктов, увлеченно наблюдая за развернувшимся шоу. Глава 50. Проклятие. Глава 50. Проклятие. Я сидел за складным столиком и двумя пальцами поглаживал довольно попискивающего Пичу, наблюдая за громко ревущим Чармелеоном, изливающим на своего тренера весь тот ужас, что он успел перенести за совсем недолгое знакомство со мной и Игнилом, которого я уже отозвал, дабы не нервировать ящера еще сильнее. Майк же в свою очередь счастливо улыбался, медленно поглаживая своего покемона по загривку, и лишь иногда болезненно морщился из-за когтей, которые Чармелеоны физически не способны прятать. Я не знаю, как долго продлится эффект шоковой терапии, может пару месяцев, а может и до следующей эволюции, но за это время ты обязан либо выдрессировать покемона, либо крепко-накрепко привязать его к себе, чтобы даже мысль о том, чтобы навредить тебе, вызывала у него стойкое отвращение. И, зная твой характер, я рекомендую попробовать второй способ. А как, здесь я тебе не помощник, перебил его, каждый покемон – это личность, и к каждому нужен свой подход. Кто-то становится частью семьи, который покемон защищает, как собственное дитя. Кто-то, наоборот, становится вожаком, по приказу которого ящер раздерет глотку любому. Есть и те, кто запугивают покемонов, заставляя тех делать то, что им надо. Честно, не люблю этот способ, но порой только он и срабатывает. В любом случае, без железной дисциплины при работе с чермандерами и их эволюциями, никуда. Ты уже профукал тот момент, когда ее надо было прививать, так что не смею пустить свой второй шанс, потому что третьего уже не будет. Да, воодушевленно воскликнул он, отстраняя от себя ящера. Чар, недоуменно глянул на него покемон, а после, посмотрев в мою сторону, несколько сжался, но сбегать не спешил. И где же твой гонор? Ты же так хотел показать мне, кто здесь главный. Неужели передумал? Ящер не велся на подначки. Он продолжал настороженно поглядывать на меня, ожидая атаки. И это хорошо, значит дрессировка прошла успешно, и его взрывной, агрессивный характер, как и инстинкты истинного хищника, не спешат брать верх над разумом. Как бы то ни было, если ты не будешь взаимодействовать с тренером, то не сможешь даже приблизиться к моим покемонам. Май, веско кивнула Пенни. К тебе это не относится, получила она щелбан, вам с Пичу еще расти и расти. Крок, обиженно квакнула она в ответ. Спасибо еще раз, подал голос поднявшийся с земли Майк, слегка при этом покачнувшись. Знаешь, поехали-ка я отвезу тебя до города, тебе определенно нужен отдых. Да, слишком уж я вымотался, после похода к башне, я отправил Пичу попрощаться с семейством, а сам принялся убирать временный лагерь. Кстати, как ты умудрился поймать себе хантера, не имея ни навыков, ни подходящих покемонов? Протянул он, наблюдая за Пенни, старавшийся не свалиться с моей головы из-за активного моего копошения, я думаю, что мне просто повезло. Я только-только зашел на прилегающую к башне территорию, как округу заполнил. Не знаю, как это описать, что-то среднее между визгом и воем, а после из башни начали стремительно вылетать призраки, не только покемоны, но и обычные привидения. Я помню вашу лекцию об образовании некрополей, что в местах обитания большого количества покемонов призрачного типа начинает скапливаться призрачная энергия, приманивающая беспокойные души умерших, из большого количества которых формируются нестабильные гостли. В общем, я сразу сумел распознать один из некрополей, и хотел уже было покинуть это место, но не успел. Один из хантеров прошел сквозь меня, а после рухнул на земь, и так и остался там лежать. Ну, я и захватил его. Хммм, отвлекшись от тушения костра, я одел солнцезащитные очки, а после активировал зрение. Да, скажи-ка мне, дружок, не чувствуешь ли ты недомогания, вялости, рассеянность, головные боли, проблемы с концентрацией, на все перечисленные? Майк кивал, и с каждым новым симптомом на лицо его все сильнее наползала обеспокоенная мина. Понял, это же может быть просто усталость, я не спал уже больше суток. Майк, это не шутки, парень явно пытался убедить в первую очередь себя, вызови своего покемона, и попроси снять проклятие. Но, быстро, не став более спорить, он достал покебол с хантером, и приказал тому отменить свой навык. Я же наблюдал, как пропитавшая его ауру призрачная энергия начала покидать тело парня, моментально впитываясь в покемона, что, судя по довольной морде, получал удовольствие от подпитки жизненной силой Майка. И тот факт, что Хантер спокойно выполнил команду своего тренера, лишь дополнил общую картину, которую я мог видеть весьма четко. Испуганный предсмертным воем Гингара-людоеда, занимавшего, судя по всему, верхний этаж башни в Лавендертауне, Хантер, как и другие призрачные покемоны, поспешил скрыться от существа, убившего сильнейшего призрака, обитающего в башне. Оказавшись на улице, он столкнулся с человеком и, посчитав его угрозой, атаковал сильнейшим своим навыком, но попросту не рассчитал мощь, и сам свалился замертво. Думаю, если бы не покебал Майка, то этот призрак еще очень долго бы восстанавливался, ведь суть проклятия, примененного им навыка, во вселении части своей призрачной сути в тело жертвы, с последующим его уничтожением изнутри. Этот хантер, очевидно, отдал слишком большую часть, отчего и лишился сознания, и лишь благодаря действиям Майка он сумел достаточно быстро восстановиться, ведь я не вижу в ауре этого покемона каких-либо дефектов. Отсюда и такая верность своему тренеру, кою весьма редко можно наблюдать у покемонов-призраков, особенно только-только пойманных. Лучше, «Да, извините», – пробормотал он, слегка при этом побледнев. «Ты, спасибо», – перебил меня Майк. От осознания минувшей смерти руки парня начали трястись, да так, что он с трудом сумел нажать на кнопку, чтобы отозвать покемона, и не выронить при этом покебол. «Спасибо вам, если бы я не встретил вас». «Тише», – подойдя к парню, я крепко сжал его плечи. «Все уже позади, ничего страшного не произошло, но, все, хватит, такое случается. Ты же знал, на что шел, когда собирался стать тренером. Это очень опасная профессия, а ты, между прочим, все еще проходишь обучение». Майк сильно удивился, но трястись перестал. «Да-да, не думал же ты, что имея на руках одного единственного совершенно необученного покемона, ты будешь считаться полноценным тренером покемонов? Нет, конечно. Пока ты не достигнешь хотя бы первого ранга, ты все еще ученик. И то, что ты вообще оказался близ некрополя, наши с профессором Ауком допущение, не обучили вас как следует. Нет, это, я же точно знал, с чем имею дело, просто, боже, ситуация с Чермиллионом настолько выбила меня их колеи, что я готов был рискнуть жизнью, лишь бы продолжить свое путешествие. Простите, я тактично умолчал о той самой плачевной статистике, утверждающей, что хотя бы один тренер-новичок каждого выпуска умирает, так и не получив свой первый ранг. Возможно, в этом году это должен был быть Майк, но наша встреча лишила его такой возможности, на все воля случая. Но даже так, ему необходимо посетить врача, причем как можно скорее. Проклятие подтачивает жизненные силы владельца, и Майку крайне повезло не только с тем, что он наткнулся на меня посреди леса, но и с тем, что атаковавший его хантер был довольно слабым. Если бы он был равен, хотя бы, одному из черных гингаров, то Майк не прожил бы и пары часов. Проклятие без труда выпило бы из него всю жизнь, оставив после себя увядший седой труп. «Пошли, выйдем из чащи, и сядем на квадроцикл, Джот, Пичу», убрав малышей по покеболам, под очередной недовольный квак Пенни, которая с радостью бы осталась сидеть в моих волосах, мы, под контролем пернатой авиации, отправились в сторону проселочной дороги, где я изъял из грузового хранилища свой транспорт и, усадив засмущавшегося парня на место мести, поехал в сторону города. Я бы, конечно, с радостью позволил ему сидеть сзади, но ростом он был даже ниже моей девушки. Да и опасался я, что парень лишится сознания посреди пути и попросту свалится с квадроцикла. Уж больно бледно выглядел тот. Жаль покидать такое хорошее место для тренировок, но время не ждет. Я в любом случае еще успею наведаться в эти леса, а пока, нужно доставить подопечного в больницу, причем как можно скорее. Знаешь, прервал я тишину, спустя минут 10 езды, хоть это и сложно, но тебе стоит привыкнуть к подобным неожиданностям. Ты выбрал крайне опасную профессию, возможно, одну из самых опасных в регионе, из-за чего тебе, как и другим тренерам, придется неоднократно оказываться на волосок от смерти. Думаете, знаю, а вы же тоже начали путешествие вместе с нами. Я понимаю, что вы тренировали ваших покемонов куда дольше, чем все мы вместе взятые, но все же, разве вас не пугает опасность? Не совсем. Я не боюсь за свою жизнь, но вот за тех, кто мне доверился, я не могу не переживать. И это касается как моих покемонов, так и людей, полагающихся на меня. Я, хоть и частично, но вложил в ваши головы базовые навыки, которые должны помочь вам выжить. И мне было бы очень обидно, что ли, если кто-то из вас погибнет, по своей ли глупости, или из-за недостатка в обучении, неважно. Важно то, что я буду винить в этом себя. Извините, не переживай. В конце концов, благодаря этой ситуации, ты получил какой-никакой опыт. И теперь, я надеюсь, всегда будешь проявлять осторожность при контакте с призраками, и уж тем более не будешь лезть к некрополям без веской причины. Да и в целом, лезть в опасные места, не имея при себе подходящих покемонов, верх безалаберности. Ты же не станешь пересекать западную вершину, не имея при себе достаточно мощного огненного покемона? Нет, замерзнуть на смерть я точно не хочу, хмыкнул он. Ну и здесь то же самое. Лезть к призракам, не имея при себе темного покемона, который без труда сможет тебя защитить от диких привидений, или волшебного, который сумеет исцелить травмы, полученные призрачной энергией, бессмысленное занятие, приводящее к вполне очевидным последствиям. Да, когда вы так говорите, я действительно ощущаю себя идиотом. Через некоторое время парень уснул. Надеюсь, по крайней мере, что именно уснул. Хотя периодические похрапывания убедили меня в этом, так что до самых дверей больницы я ехал, практически, в тишине. Разбудив парня и убедившись, что тот сумеет дойти до врача, я оставил его самостоятельно разбираться со своими проблемами, а сам направился в ближайший ПКИ-центр. Необходимо отдать Пичу на осмотр и, заодно, связаться с профессором, попутно передав тому пойманного Ферроу. Время обеда приближалось, а значит, есть вероятность, что профессор хотя бы на базовом уровне изучил присланных ему вчера гингаров. ПКИ-центр, в котором я проводил магматизацию и гнила, встретил меня просторным полупустым холлом, в котором лишь несколько посетителей ожидали своих покемонов. Прямо у стойки стояла заинтересовавшая меня пара людей, к которой было прикреплено всеобщее внимание. Не только посетители, но и сестры Джой, сидящие за стойкой, отвлеклись от своей работы, чтобы вслушаться в их диалог. Перед девочкой, стоящей ко мне спиной, лицом, соответственно, к стойке, чьи длинные каштановые вьющиеся волосы удерживались небольшим черным обручем с декоративным цветочком, на одном колене стоял короткостриженный темноволосый мужчина, облаченный в джинсы и слегка поношенную рубашку. «Детка, ну хочешь, пойдем купим тебе обычного котенка?» «Нет, я хочу этого», — повернулась она к, видимо, отцу, отчего мне стала видна ее ноша. «Я хочу этого котенка», — сердито произнесла она, с каждым словом все сильнее сдавливая испуганного Ратикита, удерживаемого в ее не по годам сильной хватке. «Эра», — выдавил он из себя. «Ладно, ладно, только перестань душить бедное животное». «Ой», — воскликнула она, ослабляя хватку, на что грызун облегченно выдохнул, но сбегать не спешил. «Прости меня, котенок, я не специально», — мило проговорила она, начав поглаживать покемона по голове. «Раз вы, наконец, договорились», — отвлекла ее сестра Джой, мило при этом улыбнувшись. «Да, жена меня убьет», — прошептал мужчина, поднявшись с колен. «Осмотрите его, пожалуйста. И, у вас есть покеболы, только по лицензии?» «Вот», — достал он бумажник, показав его содержимое сестре. «И нет, то были не деньги, а обычная пластиковая лицензия. У меня была такая же, когда Дженни из Паулеттауна принесла мне мои первые документы». «Угу, мистер Уилсон, да, все в порядке. Прошу, вашего покемона», — проговорила сестра, протягивая руки к крысе, что покидало насиженное место с явной неохотой. «Ура, у меня будет котенок». «Это не котенок», — устало протянул мужчина, — «это покемон. Какая разница, если он пушистый и ласковый?» Улыбнувшись, я проследовал к соседней с этой парочкой стойке. «Мистер Скар», — дежурно улыбнулась Джой, приняв мой покедекс. «Верно, я бы хотел провести полный осмотр своего нового покемона», — отдал я покебол с Пичу, «и передать своему куратору второго». «Конечно, проходите в 106 кабинет», — указала она рукой на проход, расположенный между двумя кабинами лифтов, справа от стоек регистратуры. Небольшое светлое помещение, 3 на 3 метра, с монструозной конструкцией у дальней от двери стенки, вот что представляло из себя переговорное. Усевшись на кресло, я подключил свой покедекс к компьютеру и, введя все запрашиваемые данные, начал видеозвонок с Ауком. «Профессор», — как, впрочем, и всегда, — ответил лишь спустя 3-4 минуты, и выглядел он при этом весьма устало. «Профессор, вы опять не спали всю ночь?» «Здравствуй», — сказал он. «И да, я действительно не спал всю ночь, пытаясь разобраться с твоим подарком. Кстати, хочу тебя обрадовать. Судя по данным спектрограммы и картинке призмомодулятора, оба присланных тобою гингара ни разу не употребляли людей в пищу». «Замечательно. Тогда, не спеши. Сначала, позволь я озвучу результаты исследований. Думаю, тебе и самому понравится». «Угу», — кивнув, я заранее начал подготовку к обмену. «Первый, который поменьше, является самым обычным гингаром, за исключением его темной природы. Чем она вызвана, я так и не смог установить, да и сам он ответить не может, ведь тогда он еще был гостли, причем нестабильным, из-за чего практически не помнит того периода. Этому покемону около 30 лет, и, по его словам, он стал гингаром совсем недавно, около года назад. Речевой аппарат развит слабо. В общем, его я уже могу отправить тебе обратно». «Отлично. А что со вторым?» «Со вторым все непонятно». Глаза Аука пылали детским восторгом. «Именно на его исследование я потратил всю ночь. Помимо того, что он куда более развит, чем первый, так еще и речь у него находится на очень и очень высоком уровне. И нет, поторопился профессор, видя, что я хочу что-то сказать, дело не в возрасте. Хотя может и в нем, задумался он, этот покемон общается так, будто уже сотню лет непрерывно находится среди людей. Однако все приборы, все анализы и модуляции показывают, что этому гингару всего лишь полгода от роду. Как? Вот и я о том же. Все указывает на то, что он перешел в стабильную фазу лишь 6 месяцев назад. И я не имею ни малейшего представления, как это возможно. Мне неизвестно ни единого способа, как дикий гостли мог за 6 месяцев развиться в гингара, в совершенстве владеющего людской речью. А сам он что говорит? Что ничего не помнит, только какие-то красные глаза. Но я думаю, что речь идет о тебе или Сириусе. Ваши с ним действия оставили на обоих покемонах неизгладимое впечатление. В любом случае, я хотел бы оставить его у себя, чтобы показать его моей коллеге, а укосекся в самый последний момент. Бессонная ночь явно дает о себе знать, из-за чего старик, кажется, едва не выговорил нечто, не предназначенное для моих ушей. Без проблем. И если вы уверены, что первый гингар безопасен для окружающих, то пришлите мне его, пожалуйста. Кстати, я хотел отправить вам пойманного недавно ферау. Он какой-то необычный, нет, самый обычный ферау. Может, слегка большего размера. Просто, хах, очередная сопутствующая жертва, именно. Что ж, присылай. Подумаю, куда его можно пристроить. Может, Лига захочет выкупить его. Кстати, недавно звонил Гудшоу, спрашивал о тебе. Да, мы познакомились с ним вчера. Он прозрачно намекнул, что знает о моих необычных способностях. Извини, это моя вина. Не переживайте, профессор. Я ни в чем вас не виню. Еще в самом начале я говорил, что вы можете докладывать обо мне кому следует. Главное, чтобы это не привело к всеобщей огласке. Я пока не готов к подобному вниманию. Да знаю я, как ты не готов. После твоего выступления в Церулин-Сити, мне приходится регулярно отбиваться от настырных интендантов различных корпораций, требующих предоставить им в аренду портативные генераторы барьеров. Да, вчера так и не успели пообщаться, я открыл наконец настроившийся передатчик, и вставил покебл с ферал в выемку, принимайте. Я ведь и не знал, что мои действия спишут на вас, думал, что все вопросы будут направлены ко мне. Угу, я твой наставник, причем достаточно именитый, чтобы каждый понял, откуда ноги растут. К тебе, конечно, тоже скоро полезут, но не в таком количестве. Как у тебя дела-то? В целом, Аукс норовисто вытащил покебл с ферау со своей стороны, после чего откатился на кресле к задней стене его кабинета, где достал из сейфа подставку с двумя покеблами, один из которых поместил обратно в машину. Я-то в норме, да и мести, вроде, полегчало. Правда, меня к ней не пустили. Сказали, что больной нужны тишина и покой. Кстати, я встретил сегодня Майка. О, и как он? От него не было вестей из самого Церулин-Сити, улыбнулся Аук, активировав передачу покемона. Умудрился получить средние силы проклятия, когда охотился на призраков в Некрополе. Он в порядке? Лицо профессора моментально стало серьезным. Судя по его рассказу, он проходил под проклятием не меньше 8 часов. Ему крайне повезло, что атаковавший его покемон был довольно слаб, и не меньше повезло наткнуться на меня во время уже моей охоты. Навык хантера уже почти завершил свое дело, практически подчинив разум парня. Уф-ф-ф, из профессора словно вытащили стержень. Аук развалился на кресле, лицо его осунулось, в глазах появилась затаенная печаль. «Алекс, ну что с ними еще делать? Я уже показываю им на личном опыте, почему нельзя лезть в опасные зоны, не подготовившись заранее. Но все равно, каждый год хотя бы один, да рискует своей головой, попутно лишаясь ее. Профессор, честно, я не знаю. Единственное, что приходит мне в голову, ставить сопровождающего к каждому новичку. Этот ваш Брок, к примеру, наверняка неоднократно вытаскивал голову Иша из петли, в которую парень регулярно лезет с упорством Тароса. Да где же я возьму столько профессионалов? Брок, лидер стадиона с 7-летним стажем работы. Не обязательно использовать таких мастеров. В лиге что ли мало тренеров 3-го ранга? Алекс, ты слишком легко получил свой ранг, потому и не знаешь, насколько сложно он достается обычным людям. Скажем так, я не могу с уверенностью говорить, что ты сумеешь победить в лиге Индиго этого года. Ты, конечно, силен, но тот же призер прошлого года не уступает тебе, а может и превосходит. В любом случае, свободных тренеров 3-го ранга действительно не так уж и много, и даже те свободны лишь условно. пока их помощь не потребуется Лиге. Тебя, например, не дергают, только потому что я лично просил об этом Чарли. И даже так, на твоем счету уже есть аж два закрытых задания. Два, задание второго ранга, по обнаружению и удержанию источника каменной смолы, и задание четвертого ранга, по нахождению и обезвреживанию покемонов-людоедов. Разве тебе не поступали деньги на счет? Не уверен. Я не получал никаких уведомлений. Странно. Я постараюсь разузнать об этом. А пока, мне надо позвонить Майку. Он все еще должен быть в больнице. Все равно. Пусть смотрит на десяток пропущенных от меня и боится, усмехнулся профессор. Если у тебя все, то мне пора идти. Хорошо. До свидания. Пока. Я решил повременить со знакомством с Гингаром. Лучше забрать Пичу и отправиться на один из полигонов, дабы выпустить всех своих покемонов и представить им новеньких, а также придумать им имена. Хм, в холле меня уже ждала сестра Джой, на лице которой появилась доля беспокойства. «Мистер Скар, у вашего покемона обнаружили инородный предмет в почке. Извлечение естественным путем невозможно. Нам требуется ваше письменное разрешение на хирургическое вмешательство». «Конечно», слегка удивленно, я принял бланк, начав мельком просматривать текст, и, не обнаружив ничего предосудительного, поставил свою подпись. «А что за предмет?» Малыш спокойно ел фрукты с моих рук, не выказывая каких-либо признаков несварения или боли. Так это и не влияет на пищеварение. Подобное происходит достаточно редко, но, скорее всего, это небольшой громовой камень. Что? Громовой камень? А как он туда попал? Не понимал я. Громовые камни, катализатор, необходимый некоторым электрическим покемонам, тем же Пикачу, для дальнейшей эволюции. И добываются они на горе, примыкающей к плато Индиго. Из-за наличия рядом достаточно жарких и влажных лесов, а также единственной во всем Канто заснеженной вершины, в том месте как раз происходит столкновение различных по температуре, давлению и влажности масс воздуха, вызывающих довольно частые грозы, из-за которых и образуются руда с вкраплениями этих камней. Отсюда мне совершенно непонятно, каким образом громовой камень попал в почку самого обычного грызуна. Это достаточно редкий, но все же тривиальный случай, и произойти такое могло по совершенно разным причинам. От перенесенной травмы позвоночника, приводящей к малоподвижному образу жизни, до развившейся бактериальной инфекции, сбившей внутренние процессы обмена веществ. Так или иначе, проверив таки все подписанные бланки, девушка поместила их в сканер. Вашему покемону уже сейчас необходима операция. Осложнений не будет, так как анализы показали, что Пичу довольно крепкий для его возраста, но то, скорее всего, влияние камня. Так, а какого размера камень? Секунду, открыв нужную запись, сестра повернула ко мне монитор, где было схематичное изображение покемона. Вот, ткнула она пальцем в крошечную почку, где был отчетливо виден небольшой засвет, диаметр в 3 мм. Да, судя по размеру, покемон достаточно долго с ним проходил, иначе это была бы простая песчинка, так что, могу предположить, что проблемы в организме начались у него достаточно давно. Как долго продлится операция? Не больше часа. Случай, как я и говорила, тривиальный, однако из-за размеров вашего покемона хирургам придется повозиться. Можете пока присесть в зоне ожидания и изучить остальные данные, полученные в ходе осмотра, протянула она руку, куда я вложил покедекс. Благодарю, забрал устройство и отправился, как и советовала девушка, к диванчикам, по дороге прикупив себе кофе в аппарате неподалеку. И что я могу сказать, мне опять досталась девочка. В остальном, кроме небольших отклонений в кровеносной системе, а также того самого электронефролитиаза, как по-научному называлось образование громового камня в почках, она оказалась здоровой мышкой, уже сейчас готовой приступать к первым тренировкам. Во всяком случае, в отличие от той же Пенни, которая едва могла ходить, когда я получил ее, Пичу совершенно спокойно пользуется своим электричеством и даже применяет некоторые навыки. От раздумия о программе тренировок меня отвлек звонок от неизвестного номера. Слушаю. Алекс, здравствуйте. Вас беспокоит Чарльз Гудшоу, мы общались с вами вчера вечером. Да, помню. Что-то случилось? Не совсем. Это не телефонный разговор. Могу я просить вас о личной встрече? Прямо сейчас я не могу. Моего покемона оперируют. Надеюсь, ничего страшного. Его голос стал обеспокоенным. Нет, сестра Джой говорит, что случай тривиальный. Вот и чудно. Когда вы сможете подъехать к штабу? Не раньше, чем через час. Хорошо, буду ждать. Сообщите на входе ваше имя, и вас проводят до нужного помещения. Всего хорошего. Не дожидаясь ответа, Чарльз положил трубку, оставив меня в задумчивости. Что же могло ему понадобиться, что он не поленился лишний раз спросить обо мне Эука? Надо было узнать у профессора, чем именно интересовался старик. Возможно, профессор еще не успел завалиться спать, и я смогу дозвониться до него, однако тщетно. 8 звонков, и ни на один не было ответа, так что следующий час, вместо составления планов тренировок Пичу и Гингера, я провел в размышлениях о теме предстоящего разговора, и пришел к простому, но неоднозначному выводу. Гудшоу нужны мои способности. Как бы ни пытался он играть роль доброго старичка, я точно знаю, что добрый старичок не смог бы усидеть на посту главы Лиги покемонов Канто так долго, а Чарльз, судя по рассказам Аука, занял этот пост еще в тот период, когда профессор был чемпионом региона. Так что, скорее всего, меня ожидает процесс с мягкой вербовки, а может и попытка жесткого захвата. Не думаю, что в данном случае Аук встал бы на мою сторону, все же с Чарльзом он знаком значительно дольше, чем со мной. Тогда какой смысл идти в предполагаемую ловушку, а такой, что если я ошибаюсь, то только настрою против себя достаточно могущественную личность, и тогда о спокойной жизни можно окончательно забыть. А если не ошибаюсь, то без труда сумею выбраться из их ловушки. Вряд ли в главном здании лиги будет храниться покемон, подобный тому древнему Драгонайту, или той птице, что поприветствовала меня в самом начале пути, а кто-то слабее попросту не сможет меня удержать. Итого, если я туда не пойду, то гарантированно получу Гудшоу в недруги, а если пойду, то либо ничего не произойдет, и Гудшоу попросту вручит мне награду за содействие, либо я сумею сбежать, и опять же получу старика в недруги. Выбор, как мне кажется, очевиден. Мистер Скар, подозвала меня тем временем Джой, вот, возьмите, завтра придете еще раз, на снятие швов, из покебола до тех пор не выпускать, а во сколько приходить, в это же время, хорошо, спасибо, ни за что, до свидания, всего доброго, кивнул я, отправляясь на выход. Эх, думал я про себя, стоя перед небоскребом лиги с покеболом Гингера в руках, жаль я не получил тебя раньше, так хоть можно было отправить на разведку, хотя не думаю, что у них нет защиты от покемонов-призраков. Покачав головой, я убрал покебол обратно, на пояс и вошел вовнутрь. Центральный штаб Лиги покемонов Канто встретил меня просторным светлым холлом, украшенным большим количеством зелени, а также приятным свежим воздухом, не чета пропитанному выхлопами автотранспорта, что заполняет весь центр Сафран-Сити. «Сэр, подошел ко мне швейцар, учтиво кивнув, могу я вам чем-то помочь? У меня назначена здесь встреча. Алекс Скар», еще раз кивнув, парень провел меня к лифту и, нажав на кнопку с изображением покебола, оставил меня в кабине одного. Подъем длился всего лишь пару минут, за которые я успел нацепить на глаза очки и морально подготовиться к возможным неприятностям. Двери распахнулись, предоставив мне на обозрение небольшую комнатку с одной единственной дверью. Очевидно, что мне туда. За ней виднелось несколько человеческих аур, среди которых отчетливо угадывались пара псиоников, одним из которых был, а точнее была Сабрина, судя по черному уплотнению в голове. Тяжело вздохнув, размышляя о присутствии на встрече сильнейшего псионика Канто, я распахнул двери, привлекая к себе всеобщее внимание. Глава 51. Я сделала голос. Глава 51. Я сделала голос. Я оказался в просторном светлом помещении, посреди которого располагался достаточно широкий рабочий стол из светлого дерева, с двумя мониторами, установленными на нем. За столом, на офисном кресле, что даже на вид выглядело крайне комфортным, сидела миниатюрная длинноволосая блондинка, облаченная в белую блузу и черный жилет. Перед стойкой, в полоборота ко мне, стояла Сабрина явно раздраженная, а за ее спиной находился длинноволосый парень в костюме двойки. Но несимпатичная девушка сразу же привлекла мое внимание, и даже не ее весьма занимательные посетители, а огромное, во всю стену, панорамное окно, дающее умопомрачительные виды на всю северную часть города, и даже дальше, на кажущееся бескрайним зеленое полотно. Все же это пентхаус самого высокого здания в городе. Блондинка кинула на меня равнодушный взгляд, слегка склонив корпус вбок, дабы суметь разглядеть нового посетителя за спинами делегации псиоников. «Не отвлекайся», сразу же вернула ее внимание Сабрина, что лишь мазнула по мне холодным взглядом. «Где Чарльз?» Едва не прошипела брюнетка. «Мисс Юпси, я еще раз прошу вас немного подождать. Мистер Гудшоу примет вас ровно в назначенное время. А я еще раз тебе говорю, что тороплюсь». Девушка же за стойкой осталась предельно собранной, не страшась гнева Сабрины, но и не опускаясь до прямого хамства. «Прошу прощения, но я ничего не могу с этим сделать. Мистер Скар», обратилась она уже ко мне. «Да, мистер Гудшоу уже ожидает вас. Проходите», указала рукой на дверь по правую от меня сторону. «А ну стоять», рявкнула Сабрина, «я иду с тобой». Блондинка лишь устало вздохнула, но не только не стала чинить препятствий, но и наоборот, ее вид однозначно говорил, что она только рада избавиться от надоедливых гостей. Тем временем, Сабрина оставила своего подчиненного и направилась к указанной блондинкой двери, не дожидаясь меня. Открыв дверь, я увидел достаточно длинный широкий коридор, по обе стороны которого находилось множество дверей, и, если бы не Сабрина, уверенно шествующая вперед, я вряд ли сумел бы быстро сориентироваться в этом месте. Девушка дошла до конца, остановилась у такой же, как и остальные двери, и, бросив холодный взгляд через плечо, открыла ее. Я достаточно быстро догнал брюнетку, но та уже скрылась в недрах кабинета, впрочем, не до конца закрывая дверь. «Сабрина», услышал я голос Чарльза, когда уже собирался войти, «я хотел поговорить с тобой чуть-чуть позже, но так, наверное, даже лучше. Присаживайся». «О, так вы пришли вместе?» – удивился старик. «Стоило мне оказаться внутри». «Так сложились обстоятельства», – ответил я. «Эх, молодость», – ухмыльнулся в бороду дед, вызвав у девушки недовольный хмык. «Как бы то ни было, это ваше личное дело. Ты тоже присаживайся». Собственно, сам кабинет был столь же просторным и светлым, как и приемная, только мебели было куда больше. Помимо рабочего стола здесь присутствовала пара длинных диванов в обивке из светло-бежевой кожи, несколько книжных шкафов, украшающих одну стену, и десятки полок с кубками и грамотами на другой. Присев на предложенное мне место, я ожидал начала разговора, однако этот самый разговор, почему-то, происходил без моего участия, ведь хоть я и мог видеть волны психической энергии, исходящие от Сабрины к Чарльзу, но у меня нет никакой возможности понять, какую информацию они несут. И данный факт нервировал меня все сильнее, подтверждая мои выводы о силовом захвате. КХМ, об этом мы также поговорим, только устно. Невежливо заставлять гостя ждать. Хорошо, медленно кивнула брюнетка. В таком случае, не хотите чаю или кофе? Нет, благодарю, отказался я, пока Сабрина лишь мотнула головой, слегка при этом хмурясь. Жаль, у меня есть очень хороший чай из сена. Ну да ладно, Алекс, как тебе уже должно было быть известно, я осведомлен о твоих необычных способностях. Я кивнул. Во-первых, я бы хотел, чтобы все произнесенное в этой комнате осталось здесь же. Это в наших общих интересах. Мистер Гудшоу, при всем моем уважении, я знаком с вами не больше суток. КХМ, да, я понимаю. Однако все равно, прошу тебя довериться мне. А у меня есть выбор. Конечно есть, удивился старик. Тебя никто здесь не удерживает, и ты волен уйти, когда захочешь. Раз так, то думаю, что могу хотя бы выслушать вас. Даже если Гудшоу блефует, я всегда успею прорваться с боем, но доводить до этого не хотелось бы. Хотя бы до тех пор, пока Мисти находится в больнице и не в состоянии покинуть город вместе со мной, да и враждовать с Лигой. Нет, лучше уж сотрудничать с Гудшоу. Ну, или хотя бы послушать, чего он от меня хочет, а там уже решить. Спасибо, улыбнулся дед. Так или иначе, но я надеюсь на ваше благоразумие. Изначально, я планировал поговорить с тобой наедине, посмотрел он на меня, после чего перевел взгляд на Сабрину, но, коли судьба сложилась так, то поговорим мы все вместе, ведь тема касается вас обоих. Чарли, не тяни, нахмурилась девушка, ты хочешь внедрить его в операцию? Да, но не только. В первую очередь, я хотел попросить тебя, Алекс, осмотреть Сабрину. Че что, искренне удивилась девушка, если вы о печати в ее голове, то я не знаю, что это такое. Ты, Сабрина переводила ошалелый взгляд с меня, на хитро улыбающегося Гудшоу. Понимаешь, этот юноша, возможно, сумеет тебе помочь. Я, ты, это, Сабрина, сейчас не время для истерик. Я прекрасно понимаю, что ты боишься в очередной раз обжечься, но прошу, доверься мне. Девушка выглядела ошарашенной. Калейдоскоп эмоций сменялся на ее лице, от радости и надежды, до гнева и разочарования. Постепенно ее глаза начали наполняться влагой, а нижняя губа предательски затряслась, из-за чего Сабрина поспешила спрятать лицо в ладони, согнувшись пополам, и лишь по слегка трясущимся плечам было видно, что девушка находится на грани истерики. В аурном же зрении я мог наблюдать пульсирующую темной кляксу, за которой виднелась странная структура из множества переплетенных между собой потоков белой и бирюзовой энергии. «Сабрина», — жестко сказал старик, заставив девушку едва не подпрыгнуть с дивана, но трястись она перестала. «Хорошо», — наконец она приняла вертикальное положение, показав красные глаза, обрамленные слегка потекшей тушью. «Я, Чарли, если в очередной раз ничего не выйдет», — встав с дивана, она, подойдя к столу, наклонилась, «я попросту покончу с собой», — безжизненным голосом закончила фразу, смотря прямо в глаза старику. «Ты шутишь», — воскликнула ошарашенным подобным открытием Гудшоу. «Ты не шутишь», — понял он по пустому взгляду девушки. «Я не могу так больше. Каждый раз вы даете мне надежду. Ты даешь мне надежду, пока безжалостная реальность лишь растаптывает ее. Это последний раз, Чарльз», — все так же безжизненно говорила она, — «больше я попросту не выдержу и отдам тело ей». Старик вздрогнул, переведя на меня растерянный взгляд. «Я честно не понимаю, в чем именно дело, но очевидно, что девушка передобыла сломлена. Возможно ли, что это пятно – признак неизлечимой болезни, что раз за разом ей обещали исцеление, и каждый раз безуспешно? Подобное способное сломать любую, даже самую волевую личность. Надежда – прекрасное чувство, способное в любую секунду стать пыткой. Алекс, простите, мистер Гудшоу, но я не могу ничего обещать. Я не уверен, знали ли вы, но свои способности я не могу применять к живым объектам. Так что извините, но вряд ли у меня выйдет убрать это пятно». По мере моей речи, лицо старика становилось все более и более напряженным, пока Сабрина оставалась все такой же инертной, безжизненной. Она словно приняла свою участь. «Это пятно», — подала голос Сабрина, — «всего лишь заглушка, чтобы то, что скрывается за ним, не мешало мне жить. Видишь ли, Алекс, нам нужны именно твои глаза, а не остальное. Именно при помощи твоего особого зрения мы сможем вылечить недуг Сабрины», — уверенно произнес он. «Хорошо, я постараюсь помочь, но не особо представляю, каким образом и что за недуг». «В детстве», — начал рассказ слегка успокоившаяся девушка, — «я попыталась выполнить одну технику, хотя, думаю, начать стоит с самого начала», — говорила она, усаживаясь обратно на диван. Сабрина повернула голову, устремив взгляд на пышущий жизнью город, но настолько она была сосредоточена, погружена в воспоминания, что, казалось, не замечала открывшихся ей видов. «Я дома», — раздался зычный мужской голос. «Лили, Сабрина, папа». Веселый детский крик разнесся по коридору, а спустя секунду появилась и его владелица, на всех парах несущаяся к вернувшемуся с работы отцу. Глава семейства подхватил дочку на руки и, под заливистый смех девочки, аккуратно подкинул ту к самому потолку. Также аккуратно поймав, он крепко обнял ее. «Как твои успехи, кроха?» «Смотри», — пискнула маленькая Сабрина, после чего в глубине ее темно-бордовых глазок появился потусторонний светло-зеленый огонек. И в следующий миг перед мужчиной появилась кукла в виде темноволосой девочки в белом, с оборочками, платьице. Кукла, под внимательным взглядом мужчины и рассеянным девочки, выполнила книксон, после чего медленно начала вальсировать с невидимым партнером. Из дальней комнаты в коридор вышла молодая каштановолосая девушка и со счастливой улыбкой на лице наблюдала за двумя самыми дорогими в ее жизни людьми. Представление для двух зрителей продолжалось несколько минут, пока кукла не завершила танец, сделав очередной книксон. «Вот», — задрав носик в ожидании похвалы, воскликнула невыглядящая уставшая Сабрина. «Молодчинка», — оправдал ее ожидания мужчина, проведя рукой по длинным волосам. «Не устала?» «Нет, только кушать хочется». «Тогда мойте руки и идите к столу», — подала голос наблюдавшая за ними девушка, упорхнув на кухню. «Пойдем, не будем заставлять маму ждать». «Угу, я была не простым ребенком, а одаренным. Даже по меркам псиоников меня можно было назвать гением, вундеркиндом. Когда другие дети с трудом поднимали перья силой мысли, я могла удерживать в воздухе всю мебель в комнате. Пока другие перемещали муравьев на жалкие дюймы, я могла телепортироваться по всему району, из-за чего мама даже вшила передатчик в мою любимую куклу, без которой я не выходила на улицу», — кончиками губ улыбнулась девушка. Сабрина словно пребывала в трансе, рассказывая о своем детстве. В один день, после ужина, отец поведал маме о технике, разработкой которой занимался весь его отдел в течение достаточно длительного времени. Я не знала, кем он работал, но всегда с интересом слушала все его рассказы. И знаешь, девушка повернулась ко мне, и в глубине ее очей я видел давнишнюю боль, которая терзала ее и по сей день. Я бы многое отдала, лишь бы не слышать тогда его слов. Девочка сидела за кухонным столом, занимая место в его главе. Это было любимое ее место, ведь так она могла получить самый вкусный кусочек как от папы, так и от мамы. Счастливо махая ногами, Сабрина пила разбавленный холодной водой чай, заедая его принесенными папой эклерами, с упоением слушая, как взрослые обсуждают их скучные взрослые дела. Но не по годам умная девочка прекрасно знала, что даже в самых скучных, с виду, разговорах, можно услышать что-то очень и очень интересное. И даже сейчас, стоило главе семейства произнести заветные слова, как все внимание ребенка сконцентрировалось на нем. Я наконец-то сделал прорыв и смог завершить те исследования. Опять ты за старые. Ладно, ладно, примиряюще поднял он руки. Мой отдел смог завершить разработку того навыка. Только представь, какие перспективы нас ждут. Подожди, речь о потоках или о дубликатах? О потоках. Дублирование не продвинулось ни на йоту, поморщился мужчина, но в следующую секунду вновь широко улыбнулся. Но это и не важно. Потоки принесут куда большую пользу. А что такое потоки? Спросила любопытная мисс, переживав очередной эклер. Как бы сказать, смотри, когда ты думаешь, ты слышишь внутри своей головы голос. Так, девочка кивнула, протянув ручку к следующему лакомству. Вот этот голос мы и зовем потоком. Цель же моей работы – создать второй такой голос. Ао, круто, это же можно, это можно. А для чего это? Спросила дитя, заставив отца рассмеяться. Да и лицо мамы девочки украсила легкая улыбка. Вот смотри, когда ты, скажем, управляешь своей куклой, ее зовут Софи. Возмутилась дитя, отчего на носике ее появился след сахарной пудры. Ха-ха-ха, да, прости. Так вот, когда ты заставляешь Софи летать и танцевать, ты же продумываешь все эти действия. Они озвучиваются твоим внутренним голосом. Девочка задумчиво кивнула. Иными словами, эти действия занимают твой основной поток. Но вот если бы у тебя был второй такой же поток, второй голос, то он мог бы помочь тебе контролировать и вторую куклу. То есть, у Софи появился бы партнер по танцам, удивилась девочка. Именно, хмыкнул мужчина, забирая последний эклер под негодующий взгляд Сабрины. Увидев, что родная дочь смотрит на него как на предателя, отец семейства тяжело вздохнул и разделил эклер пополам, отдав дочке большую часть. Круто, я назову его Кевин. А как, что как, милая? Подала голос Лили, начав платочком вытирать лицо ребенка от сахарной пудры и крема, под недовольные мотания головой последней. Ну хватит, я потом умоюсь, отбилась она наконец. Как сделать этот второй поток? А вот этого тебе знать еще рано. Отец легонько ткнул пальцем в любопытный носик девочки. Ну-у, так нечестно. Вот вырастешь, и я все тебе расскажу. Обещаешь? Сабрина протянула к отцу кулачик с оттопыренным мизинчиком. Обещаю, улыбнулся мужчина, повторив жест дочки. Под тихие смешки убирающей грязную посуду женщины, парочка сцепилась мизинчиками, пару раз тряхнув руками. И хоть он и не раскрыл мне тайны этой техники, но отец не учел моего любопытства. Полночи я не смыкала глаз, пытаясь найти, где находится этот самый поток. Знаешь, все псионики рано или поздно начинают работать со своим разумом, структурировать его, развивать память, устанавливать защиту от посторонних. И только лишь некоторые мастера ментального искусства приступают к созданию новых потоков мышления. Знаешь почему? Нет, потому что никто, ни единый человек в мире, не сможет отделить одно свое «я» от другого. Единственный способ выполнить разделение правильно – иметь развитый структурированный разум, такой, что все созданные потоки гарантированно будут иметь одну и ту же личность, иначе в твоей голове появится больше, чем одно «я». То есть, если разум будет слаб, то процедура приведет к раздвоению личности. Именно, создание второго потока мышления – дело не быстрое, и даже у мастеров оно занимает не менее нескольких часов. И ключевой момент здесь в том, что второй поток копирует первый, но только на момент начала операции. Если за все время создания псионик хотя бы чуть-чуть изменит основной массив ассоциативной памяти, то новый поток уже не будет идентичен основному. Пусть отличие будет в самой малости, но эта малость может стать фундаментом, на которой зародится совершенно новая личность, а может просто исчезнуть из памяти, получив две максимально похожие, но все же отличные друг от друга личности. Шанс, что они будут абсолютно одинаковыми при такой ошибке, практически равен нулю. И ты, выходит, создала второй поток? Хах, нет, не совсем. В ту ночь я лишь пыталась нащупать первый поток, ведь если можно сделать второй, то и первый должен быть осязаемым. И я смогла его найти, правда, совершенно не помню каким образом. Просто утром я проснулась с четким пониманием, что в голове у меня есть структура, благодаря которой я могу мыслить. Это и был первый поток. Тогда я даже не подумала рассказать об этом отцу. Хотела завершить технику, чтобы он меня похвалил, но, увы, никто не объяснял мне, каким образом должна работать эта техника. Никто не рассказал мне об опасностях, лишь ограничившись фразой «ты еще очень мала». Не помню точно, как долго это длилось, но я планомерно создавала второй поток, зная только то, что это возможно, и то, где находится первый. Месяц, два, может полгода. Я очень плохо помню тот период, грустно усмехнулась она. Я ошарашенно смотрел на девушку, удивляясь тому, что она дожила до этих дней. Судя по твоему взгляду, ты понял. Да, я не копировала основной поток, как это положено, а делила его на два, из-за чего стала рассеянной, забывчивой, гиперэмоциональной. И когда отец наконец все понял, было уже слишком поздно. «Я дома», — раздался слегка усталый мужской голос, «Лили, Сабрина, папа». Веселый детский крик разнесся по коридору, а спустя секунду появилась и его владелица, медленно бредущая в сторону главы семейства. Девочка шаталась, иногда спотыкаясь на ровном месте, но не успевая упасть, подхватывая саму себя телекинезом. «Саби, что с тобой?» — обеспокоенно спросил мужчина, подбегая к девочке. Сабрина смотрела на отца ошалелым взглядом. Она будто глядела сквозь обеспокоенное лицо родителя, периодически моргая то одним, то вторым глазом, однако счастливая улыбка не покидала ее уста, придавая внешнему виду девочки большей жути. «Смогла я пачкапа?» «Что смогла?» – рассеянно переспросил мужчина, всматриваясь в глаза ребенка, проверяя температуру и пытаясь найти следы травмы головы. «Лили, что с Сабриной?» «Лили, смогла голос я папочка сделать?» «Саби, где твоя мама?» «Она мешала». «Чего?» «Мешала, сказала больная я она. Сказала идти куда-то надо». «Лили», — заорал мужчина, сопровождая свой крик психической волной, пытаясь нащупать разум жены в своем доме. Почувствовав Лили в спальне Сабрины, он вздохнул с облегчением. «Иди к папе на ручки. Не переживай, мы все исправим», — приговаривал он, быстро подхватив дочку и направившись на второй этаж дома. Папа голос второй странно это. «Тише, тише, маленькая, Лили», зашел он в комнату, пытаясь найти жену взглядом, но нигде не видя ту. Вновь послав волну, мужчина обомлел, почувствовав отклик от лежащей на полу куклы, облаченной в розовый передник, так похожий на тот, что всегда надевала Лили во время готовки. «Саби, что же ты наделала?» «Не знаю». Злится пачкапа. Сабрина не меняла выражение лица ни на секунду, все так же рассеянно глядя будто сквозь отца. «Да, я злюсь. Немедленно верни маму обратно», — воскликнул он, поняв, что не может безопасно вернуть тело своей жене. Не зная, что именно и как поменяла его дочь, он не мог провести обратную трансмутацию. И это неимоверно пугало и без того сбитого с толку мужчину. «Но же я сделала голос», — истерично выкрикнула Сабрина, и спустив мощную телекинетическую волну, разбросав все предметы в комнате, в том числе отбросив и отца, держащего девочку на руках. Сама Сабрина осталась висеть в воздухе, сверля отца расфокусированным взглядом. «Сабрина». Мужчина поймал себя телекинезом, избежав тем самым множества травм. «Да что с тобой происходит? Я не знаю», — четко выкрикнула она, сопровождая крик еще одной, куда более мощной волной энергии. Для опытного псионика, способного думать на огромнейших скоростях, не составило труда понять, что ребенок полностью перестал контролировать свои силы, и если себя мужчина мог защитить, то вот свою жену уже нет. Недолго думая, он подхватил куклу телекинезом и телепортировался наружу. Оставив куклу в безопасном месте, он хотел было вернуться и попытаться успокоить свою дочь, но возвращаться уже было никуда. Дом был уничтожен, разорван изнутри, слегка порушив шрапнелью из бетона и дерева соседние постройки, да навредив нескольким случайным прохожим. «Сабрина!» — кричал он, глядя на зависшую в воздухе девочку, которую окружала плотная зеленая сфера. Вновь использовав телепорт, он замер напротив ребенка. «Сабрина, дочка, тебе нужно успокоиться, слышишь?» От сферы отходил сильный гул, из-за чего голос мужчины попросту не мог достичь ушей ребенка. «Хвали меня, я создала голос». Голос Сабрины заполнил улицы, заставив оставшихся в сознании людей зажать руками уши, пытаясь скрыться от шума. Каждый раз пытаясь остановить дочь, мужчина натыкался на сферу, что отталкивало как физические объекты, так и психическую энергию мужчины. Ни телекинез, ни телепатия, ни телепортация. Ничто не могло преодолеть эту защиту. «Папа, хвали!» — вновь крикнула девочка, направив на отца свои силы. Лишь в последний момент он успел телепортироваться, в то время как на месте, где он стоял ранее, образовалась странная сфера, покрытая коркой инея, при этом внутри нее переливалось белое пятно. «Нет!» — испуганно воскликнул мужчина, понимая, что именно сотворила его дочь. Взрыв заполнил улицу, оставив от руин дома лишь пепел, попутно уничтожив несколько соседних домов. Благо, что пострадавших не оказалось, ведь псионик, сумевший освоить три потока сознания, без труда сумел перенести всех возможных жертв как можно дальше от эпицентра взрыва. Доченька, напротив лежащего без сознания ребенка замер ее отец. Он был бледным, под его глазами стремительно наливались синяки, а из носа уже ручьем текла кровь. «Что же ты наделала?» «Сабрину доставили в больницу с серьезным истощением», — рассказывал Чарльз, так как сама девушка совершенно не помнила ни того дня, ни того, что было после. Она пролежала в коме практически неделю, а выйдя из нее, разнесла свою палату и едва не убила часть персонала, после чего вновь лишилась сознания, по той же причине. Как стало известно позже, ярость ребенка вызывал ее отец, по неизвестной никому причине. Роберт и сам не знал. По его словам, с разумом его дочери что-то случилось, но каждый раз, как он пытался понять, что именно, Сабрина моментально просыпалась и атаковала его. А что говорили специалисты? Роберт и был этим специалистом. По части работы с разумом, он был лучшим в то время. Однако вопрос хороший. Остальные, не столь умелые псионики, установили, что у Сабрины сформировалось раздвоение личности, причем обе личности лишь мешали друг другу. Каждая стремилась заполучить тело в единоличное пользование, из-за чего во время сна девочку непрерывно терзал внутренний конфликт, постоянно расходовавший ее силы. Единственное, для чего обе личности объединялись, для нападения на Роберта. Вам известно, чем могла быть вызвана подобная агрессия? Нет. В то время у Сабрины были сильные проблемы с критическим и логическим мышлением, и одному лишь Аркиусу известно, какими путями детский разум пришел к выводу, что Роберт плохой, и его надо наказать. Собственно, на фоне такого поведения ребенка пошли очень нехорошие слухи, лицо Чарльза осунулось. Жаль, Роберт был моим хорошим другом, но он не мог продолжать работу здесь, не только из-за слухов, нет, предупредил мой вопрос старик, но и из-за его жены. Не знаю, получилось ли у него что-то, но лишившись дочери, ведь та приходила в ярость, стоило ему только приблизиться к ее палате, он не хотел потерять еще и жену, занявшись попытками вернуть ей прежнее тело. Так, что требуется от меня, КХМ? Все, что сумели сделать с Сабриной, запечатать одну ее личность. Некоторое время это действительно помогало, пока девушка не стала настолько сильной, что даже вторая личность, лишенная развития, не смогла с легкостью прорвать сдерживающий ее барьер. Но тягаться со мной она уже не могла, хмыкнула девушка, правда, приятного в таком противостоянии тоже мало. Она вновь начала тянуть часть ресурсов на свое существование, чем сильно мешала мне жить. Да и в целом, постоянно слушать ее несуразный лепет, достаточно выматывающее занятие. Первое время я пыталась запечатать ее, но та постоянно вырывалась, используя мои собственные силы. Пусть побороть меня она и не могла, но ходить с постоянным ментальным истощением из-за борьбы я попросту не могла, из-за чего пришлось с ней договариваться. Она потребовала иногда отдавать ей тело, чтобы поиграться. Девушка слегка скривилась, а Чарльз лишь покачал головой, показывая, что этот момент лучше не уточнять, и за это она согласилась сидеть за печатью, пока я не сниму ее. КХМ, может, все-таки чаю? Ненадолго задумавшись, Сабрина кивнула. Ну и я отказываться не стал. Молча, ожидая, пока в кабинет принесут напитки, я обдумывал полученную информацию, пытаясь все же понять, чем именно я могу здесь помочь. КХМ, прочистила горло девушка, если я правильно поняла, ты можешь видеть энергию, по сути, да. И, какая она, разная, пожал плечами, разные типы имеют разные цвета, которые также отличаются оттенками. Вы, например, имеете белый, присущий всем людям цвет, испещренный линиями бирюзового цвета, цвета психического типа. В кабинет, предварительно постучавшись, зашла виденная мною ранее блондинка, принеся поднос с тремя чашками чая. «Знаешь, начал Сабрина, сняв первую пробу напитка, этот самый поток изначально ощущался как однородный шар, находящийся в центре головы. Когда я начала создавать второй поток, я принялась отщипывать от него кусочки, превращая их в подобие нитей. В моем представлении, поток должен был быть в виде трубы, по которой протекали мои мысли, и именно такие трубы я и пыталась сделать. Две длинные трубы. Чтобы полностью поместить их в черепной коробке, я решила переплести их. Уже тогда мои мысли начали существенно путаться, из-за чего я даже не задумывалась о том, что конкретно делаю. Просто делала. Не знаю, что у меня в итоге вышло, но те, кто занимался моим лечением, сумели закольцевать эти трубы, но вот распутать их не смогли. ХМ. Получается, если я правильно все понял, два твоих сознания не просто тесно связаны, но переплетены между собой, из-за чего ты и не смогла полностью запечатать вторую личность. Угу, девушка сделала еще один глоток. И ты надеешься, что сумеешь распутать их с моей помощью? Да, я не вижу всю структуру, а лишь ощущаю ее, из-за чего просто не в состоянии все исправить. Скорее всего, я сделаю лишь хуже. Если всей моей силой завладеет та Сабрина, то лучше мне действительно умереть. А, не стоит, предупредил Гудшоу, и ты не унывай, перевел он взгляд на Сабрину. Я уверен, что у нас все получится. Я сказала свое слово, и от него не отступлю. Если ничего не выйдет, то я убью себя. Сабрина, Чарльз, ты что, не понимаешь, если бы я не успела вмешаться, она убила бы их всех. Но, мне плевать, что для Лиги я намного ценней. Я не собираюсь жить, зная, что в любую секунду могу стать убийцей. Это была лишь случайность. Но эта случайность произошла. А что, если в следующий раз я не успею? Гнетущая тишина повисла в помещении. Пойми, тихим голосом начала Сабрина, я устала. Устала так жить. Устала терпеть постоянные разочарования от каждого нового способа избавиться от нее. Устала каждый раз отдавать ей тело, а после вспоминать о том, что она творила. Я просто устала. Хорошо, серьезно кивнул мужчина. Я принимаю твое решение. Пошли. Куда? Спросил я. На испытательный полигон. Он достаточно хорошо защищен, и если вдруг что-то пойдет не так, то хотя бы здание останется целым. Ты хочешь приступить прямо сейчас? Тихо спросила девушка, глядя в чашку чая, закрывая при этом свое лицо волосами. Да, я не хочу мучить тебя еще дольше. Чем быстрее все решится, тем лучше. Сабрина молча кивнула, делая, возможно, последний в своей жизни глоток своего любимого напитка. Глава 52. Разум. Глава 52. Разум.